Придя в кают-компанию, я уже не жалел о том, что не удалось сразу же лечь спать. Прием, устроенный в нашу честь капитаном, совсем не был похож на обычные встречи, которые порой превращаются в дружескую выпивку. На этот раз на столе стояла всего одна бутылка хорошего вина. Вниманием всего общества овладел сам хозяин Афанась Павлович Мелехов. Тактичный, спокойный, сидящий человек, вызывавший невольно чувство уважения и симпатии, он был замечательным собеседником. Капитан дальнего плавания, облазивший буквально весь земной шар, он мог рассказать очень много интересного о всем виденном и пережитом. И делал это он увлекательно, без всякой рисовки, удивительно правдиво и просто. В дальнейшем я встречался с ним ежегодно, но тогда он не был уже капитаном. Начиная с 1939 года, Мелехов был бессменным начальником морских операций Восточного района Арктики, вплоть до трагической своей смерти на потопленном немцами пароходе в 1943 году. Когда же мы наконец улеглись, я заснул мгновенно, едва коснувшись головы подушки. Мне казалось, что я только успел закрыть глаза, но когда я их открыл, в каюте было уже почти светло. В дверь энергично постучали. Не дождавшись ответа, в каюту стремительно вошел молодой человек, видимо, вахтенный помощник. «Кто здесь Махоткин?» — спросил он меня, видя, что я не сплю. «Товарищ Махоткин!» «Товарищ Махоткин!» — тряс он за плечо сладко спавшего Махоткина. «Ветер засвежел, начинает штормить», — поспешно заговорил он, когда Махоткин открыл, наконец, глаза. «Ветром сорвало стоявшую на мели баржу, и сейчас ее несет прямо на ваш самолет». Через секунду не только Махоткин, но и все поднятые им члены экипажа торопливо одевались, тревожно поглядывая в открытый иллюминатор. А там ревело и бушевало море. Сквозь пелену дождя и водяных брызг смутно виднелся вдалеке темный силуэт баржи, едва заметно перемещавшийся в круге иллюминатора. «Готовьте нам быстро шлюпку и постарайтесь поскорее обеспечить еще и катер. Если ваш почему-либо нельзя, вызывайте срочно с берега, посылайте его нам вдогонку», — давал распоряжение Махоткин вахтенному помощнику, одновременно натягивая сапоги. «Есть!» — и вахтенный помощник исчез. Увидев, что я одеваюсь вместе со всеми, Махоткин обратился ко мне. «Вам, собственно, сейчас ни к чему мокнуть вместе с нами. Мы только перетянем самолет в другое, более безопасное место и вернемся сюда». Честно говоря, я не стал особенно энергично возражать против такого предложения. Уж больно хотелось спать. Да и перспектива мокнуть на холодном ветру, в мечущейся на волнах шлюпке, не казалась заманчивой. Однако, когда через несколько минут я через иллюминатор смотрел на то, как мои товарищи, уже мокрые до нитки, ежеминутно обдаваемые холодными брызгами, со всей силой налегали на весла, выгребая против ветра на маленькой, буквально кувыркающейся в волнах шлюпочке, у меня появились угрызения совести. Но сделанного не воротишь, и я долго наблюдал за постепенно удалявшейся шлюпкой, героически борющейся с волнами, иногда совершенно исчезающей между их гребнями. Я следил за ней до тех пор, пока к ней не подбежал большой, ныряющий в волнах катер. Его экипаж подал шлюпке конец и, потянув ее на буксире, очень скоро скрылся вместе с ней из поля моего зрения. Я имел уже достаточный опыт для того, чтобы понять, как трудно приходилось в этот момент моим товарищам. Уже одна высадка из мечущейся на волнах шлюпки в качающийся самолет представляла сложнейшую задачу. Ведь достаточно было шлюпке хотя бы слегка прикоснуться к самолету, и его тонкая лодка будет пробита. А каково в этих условиях выбирать вручную якоря, когда якорный канат натянут как струна, и нос самолета непрерывно захлестывает ледяной водой? Удастся ли им быстро запустить моторы? Когда я, наконец, услышал рев моторов, у меня отлегло от сердца. Значит, все у них идет более или менее благополучно. Примерно около часа рев моторов доносился из самых различных концов бухты. Видимо, они тщетно искали спокойного места отстоя. Внезапно раздался знакомый, и быстро нарастающий гул моторов. Самолет был в воздухе. И действительно, в поле зрения иллюминатора, в хаосе облаков, дождя и морских брызг промелькнул силуэт самолета. Вскоре все стихло. Подождав еще немного, я вновь лег спать. Проснулся только поздним вечером, перед самым закатом солнца. Проснулся от рева моторов самолета, который пронесся над пароходом. Ветер стих, море успокоилось. Значит, товарищи мои улетали куда-то далеко прятаться от шторма и теперь вернулись обратно. Я оделся и вышел на палубу. Уже совсем стемнело, когда к трапу наконец подошел катер, из которого вылезали люди в кожаных шлемах. Оказалось, однако, что это не те, кого я ждал с нетерпением, а члены экипажа самолета, который базировался в свое время вместе с нами в Усть-Таймыре. Залетев в Нордвик, и этот экипаж, подобно нашему, решил искать гостеприимство на Сталинграде. Их, так же, как и нас, встретили очень тепло, им тоже дали каюту, провели в баню и накормили ужином в кают-компании. К ним присоединился и я, так как, проспав целые сутки, в этот день не завтракал, не обедал и не ужинал. Поужинав, вновь завалился спать. Опять уснул мертвым сном и проспал до самого утра, пока меня не разбудил стук в дверь, приглашавший к завтраку. И так я проспал без перерыва 30 с лишним часов. Вскоре неожиданно для меня на пароходе появился и Махоткин со своей гвардией. Оказывается, я так крепко спал, что не слышал гула их самолета. Завтракать пошли все вместе. За завтраком радист вручил мне срочную телеграмму из Хаттинги от Махоткина, извещавшего меня о том, что прятаться от шторма они улетели в Хаттингу, и что, как только стихнет, вернутся за мной. Мы не удержались и позлословили относительно работы некоторых наших радистов. Нужно было возвращаться в Усть-Таймыр, но туда не пускала погода. Оставаться же еще раз ночевать здесь Махоткин не хотел, поэтому он неожиданно принял решение перебазироваться в Усть-Оленек, где стоянка самолета была более безопасна. Позавтракав, попрощавшись с хозяевами и искренне поблагодарив их за гостеприимство, мы отправились на самолет и вскоре уже были в воздухе, держа курс к устью реки Оленек. В Усть-Оленьке, маленьком якутском поселке, в то время еще не было полярной станции. Имелась там только маломощная радиостанция, она обслуживала в основном нужды местного населения. Единственное в поселке двое русских составляли ее штат. Занимали они вместе со своей радиостанцией и силовой установкой половину большой, но старой и сильно прокопченной, а потому и мрачной, рубленой избы. У них мы и остановились, располагаясь на ночь на полу в большой, пустой, прохладной комнате. В 1937 году эта зимовка была снабжена продовольствием, а припасы по плану 1938 года еще туда не дошли. Кормить всех нас хозяевам было нечем. Пришлось нам самим по очереди изображать поваров, готовя нехитрые обеды из концентратов нашего неприкосновенного запаса. Кулинарными навыками никто из нас не обладал, и поэтому наши обеды бывали анекдотичными. Вскоре мы возвратились в свой Усть-Таймыр. Пребывание в Усть-Оленьке расширило мое знакомство с нашим арктическим побережьем. Мы часто и подолгу гуляли в окрестных горах. Это позволило полнее представить общий характер природы района. Жизнь в якутском поселке дала мне первое представление об особенностях быта этого народа на Крайнем Севере. Бродяжнический по необходимости период работника авиации был мне вообще-то по душе. Побывав за одно лето на многих полярных станциях, я познакомился со спецификой жизни и работы полярных станций во всем западном районе. Но совсем не об этом хотел я сказать, подробно описывая несколько дней нашей жизни в тот период. Мне хотелось показать работников полярной авиации на ледовой разведке, показать их типичные трудовые будни, о которых редко пишут, но в которых есть тоже своя героика. Не раз я слышал мнение о деятельности полярной авиации в Арктике, как о чем-то увлекательном, связанном скорее со щекочущим нервы риском, чем с настойчивым трудом. Полеты в 1938 году не были началом истории ледовой авиаразведки. Но 1938 год явился началом нового, очень существенного этапа в ее истории, когда разведка получила, наконец, полное признание и уже стала неотъемлемой частью не только морских операций, но и всего дела освоения Северного морского пути. Именно с того года масштабы ледовой авиаразведки стали увеличиваться необычайно быстрыми темпами, и вся организация ее приняла более или менее определенные законченные формы. Первый полет в Арктике, явившийся одновременно и первой ледовой авиаразведкой, был осуществлен русским поручиком Нагурским над Баренцевым морем 8 августа 1914 года у берегов Новой Земли. Его самолет на поплавках был придан спасательной экспедиции гидрографического управления, посланной на поиски экспедиции Георгия Седова. В течение месяца Нагурский выполнил еще 4 полета. Лишь 10 лет спустя были повторены в Арктике полеты с целью ледовой разведки. В 1924 году летчик Чухновский, базируясь на маточкином шаре, совершил над Карским морем ряд разведывательных полетов на самолете, поставленном на поплавки. Начиная с 1924 года, в Арктике ежегодно совершались отдельные полеты для выяснения состояния льдов. Но только с 1929 года, когда была организована полярная авиация, эти полеты стали систематическими. Однако вплоть до 1938 года авиаразведка применялась в основном лишь для решения отдельных частных задач морских операций. И только начиная с 1938 года, как я уже упоминал, она приобрела новый размах, постепенно переходя от решения частных задач к полному и систематическому освещению общего состояния льдов на всей трассе Северного морского пути. Несмотря на быстрые темпы развития ледовой авиаразведки, нельзя полагать, что это дело всегда шло гладко и беспрепятственно. Сейчас, когда авиаразведка завоевала безоговорочный авторитет, это звучит, пожалуй, странно, но факт остается фактом, на первых порах своего существования она зачастую встречала не только недоброжелательное к себе отношение, но и активное противодействие. Многие моряки относились в свое время к результатам авиаразведки с большим недоверием. Бывали случаи, когда данные разведки демонстративно игнорировались, а нередко неудачу той или иной морской экспедиции целиком относили за счет неверных сведений, полученных от разведки. На первых порах ее работы действительно бывали и ошибки в оценке льдов с навигационной точки зрения. Подобные случаи порой влекли за собой дискредитацию данных авиаразведки, а следовательно и тормозили ее развитие. Потребовались годы для того, чтобы летчики и штурманы научились понимать и оценивать ледовую обстановку именно так, как это нужно морякам. А моряки научились правильно понимать и использовать те данные, которые им сообщались ледовой авиационной разведкой. Такое взаимоотношение летчиков и моряков не могло установиться сразу. Одни и те же льды выглядят с воздуха совсем иначе, чем с борта корабля. Сейчас это пройденный этап. Между моряками и летчиками появилось новое промежуточное звено, которое приобрело с годами большое значение – ледовая служба. Она накопила к настоящему времени огромный опыт оценки ледовой обстановки с воздуха. Ее работники в разной степени непосредственно действуют и в авиаразведке, их данные используются при проводке судов через льды – Как правило, представители ледовой службы, гидрологи, участвуют в составлении донесений об авиаразведке. И гидрологи же, находящиеся теперь не только в штабах, но и на большинстве линейных ледоколов, получают, обрабатывают эти донесения и только в обработанном виде передают их морякам. Ледовая авиаразведка прошла огромный путь от отдельных эпизодических обследований небольших, преимущественно прибрежных участков моря, до планомерного систематического освещения в течение круглого года состояния льдов во всех советских арктических морях и в прилегающих к ним районах Северного Ледовитого океана. Только сравнительно небольшой период самого темного зимнего времени выпадает пока еще из круглогодичного цикла непрерывных наблюдений за льдами. Опыт использования гидрологов наблюдателями на самолетах ледовой разведки, осуществленный в 1938 году, оказался не вполне удачным. Однако это не опорочило основную идею. Неудачи были обусловлены главным образом конструктивными особенностями используемых в то время самолетов «Дорнье-Валь», исключающих в полете непосредственный контакт между гидрологом и штурманом. С появлением на ледовой разведке новых машин типа МП-7 такое препятствие полностью устранялось. На этих машинах гидролог имел возможность находиться в полете все время вместе со штурманом и пилотом, в любое время пользоваться всеми навигационными приборами. Следовательно, в течение всего полета гидролог мог ориентироваться в местоположении самолета в той же мере, как и сам штурман. Наблюдения гидролога становились настолько полноценными, что могли быть использованы как исходный материал для составления донесения о результатах разведки. Мне довелось выполнить несколько небольших разведывательных полетов и наставшем за годы войны знаменитом У-2. Эти непродолжительные и потому малоутомительные полеты доставляли большое удовольствие. Собственно, только на этом самолете я впервые по-настоящему испытал волнующее и радостное ощущение полета. На больших скоростных машинах, тем более открытых, я ничего подобного не испытывал. Пожалуй, прав был кто-то из летчиков, говоривших в свое время об У-2. На этой стрекозе самый полет чувствуется так, как ни на одной другой машине. Впечатление создается такое, как будто ты летишь верхом на помеле. На помеле, не на помеле, но ты чувствуешь, что ты именно летишь. Сидишь так, что почти по пояс возвышаешься над фюзеляжем, а локти у тебя лежат на его бортах. Чуть наклонишься вправо или влево, и видишь прямо под собой плывущую землю. В ушах свистит ветер, но не с такой страшной силой, как, скажем, на Дорнье-Валь, а ровно настолько, чтобы создать волнующее ощущение большой скорости. Тарахтит мотор. Именно тарахтит. А не ревет истошным голосом, заглушая все чувства, как на других больших машинах. А иногда сидящий впереди пилот убирает газ, оборачивается назад и говорит тебе что-нибудь. Становится настолько тихо, что ты, наклоняясь вперед и высунувшись за козырек, без труда с ним разговариваешь. Словом, у каждого, конечно, свой вкус, но мне очень нравилось летать на У-2. Говорю здесь о своих первых шагах в ледовой разведке. Это был 1938 год. С тех пор прошли десятки лет. За это время, несмотря на тяжелые годы войны, страна наша сделала гигантский шаг вперед по пути технического прогресса. И полярная авиация, ее передовой отряд, ледовая авиаразведка за истекшие годы изменились неузнаваемо. Многое из того, что я здесь описываю, ушло безвозвратно в область прошлого. Давно над ледовыми просторами арктических морей не летает тихоходная старушка Дарья. Ее сменили современные, быстроходные, в основном сухопутные самолеты с огромным радиусом действия, способные непрерывно пробыть в воздухе 25-30 часов. Кабины этих самолетов закрыты герметически. Людей на них при взлете уже не обливает водой, как на Даре. В воздухе их больше не терзает сумасшедший ветер. Слепой полет на этих машинах не страшен. Практически они могут летать почти в любую погоду, ибо оснащены новейшим оборудованием, антиобледенительными и радиолокаторами. Увеличилось количество постоянно действующих сухопутных аэродромов. Изменился и весь облик многочисленных арктических авиабаз. Сейчас гидросамолет уже не встречает, как прежде, убогая полузатопленная шлюпка. Навстречу ему мчится быстроходный катер, который подхватывает его и ведет к бочке. Экипаж больше им не мучается, когда самолет ставится на якорь. Не приходится теперь экипажам катать по тундре бочки с бензином или буксировать их за шлюпкой к самолету, а потом часами качать ручку Альвеера. Самолеты быстро заправляются мотористами авиабазы, протягивающими к ним с берега резиновые шланги, по которым идет бензин. Экипажи после полетов больше не ютятся на чердаке или на полу в проходной комнате, как это бывало раньше. В специальных домиках авиабаз летный состав всегда ожидают аккуратно заправленные койки, накрытый стол. Словом, многое в работе летного состава с 1938 года упростилось и облегчилось. Вместе с тем возросла, соответственно, и напряженность его работы в воздухе. Полеты стали с тех пор продолжительнее. Летать приходится чаще и в более сложных условиях, чем прежде. Труд ледовых разведчиков по-прежнему остается тяжелым. Я привел здесь несколько характерных штрихов работы полярной авиации в прошлом еще и потому, что именно в этих суровых условиях почти необжитого края создавались, воспитывались и закалялись замечательные летные кадры, которыми стала располагать полярная авиация. Летая много лет на допотопных Дорнье, выполняя лично всю тяжелую и грязную физическую работу, ночуя на чердаке, порой не доедая, очень часто не досыпая, страдая от холода и сырости, приобретали и накапливали свой изумительный, без преувеличения, единственный в мире опыт летной работы и ледовой разведки в Арктике, многие мастера летного дела. Среди них пилоты Задков, Козлов, Котов, Махоткин, Сырокваша, Крузе, Орлов, Черевичный, штурманы Падалка, Штепенко, Жадринский, Зубов, Бонюшкевич, Акуратов, бортмеханики Шикуров, Косухин, Пятин, Чечин, Зайцев, Чагин, Шмандин, Микинкин, Каратаев, бортрадисты Наместников, Куксин, Макаров, Челышев, Потарушин, братья Кузнецовы и другие. С именами этих людей неразрывно связаны все нелегко доставшиеся успехи ледовой авиаразведки.